23 февраля EMI срочно выпустила сингл. Никогда еще звукозаписывающая компания не работала с такой скоростью, чтобы добавить пластинку в магазины. На второй стороне решили записать «See What a Fool I've Been», так и не вошедшую ни в один альбом, благодаря чему диск по сей день очень высоко ценится у коллекционеров. «Этот сингл демонстрирует всю их мощь и драйв», отзывался о нем New Musical Express. «Все их сочинительские таланты, все качества, благодаря которым они так уникальны». Сразу после выхода пластинки Фредди наконец бросил работу на кенсингтонском рынке. До самого последнего времени держался за свой совместный с Алленом Мейером проект, хотя зачастую открывал палатку в 11-12 часов утра, а не в 9, как принято. Но даже после этого он окончательно рынок не покинул, наведываясь туда поглазеть на окрестности и людей. Это его стимулировало и бодрило. Буквально накануне выпуска нового альбома Queen 2 музыканты заметили на конверте орфографическую ошибку и перед тем, как пускать его в продажу, настояли на ее исправлении, хотя она была совсем незначительной. Фамилию и имя Джона на этот раз написали как положено. Не желая быть Диконом Джоном, он проявил твердость. Queen 2, наконец, был готов, но в это время разразился нефтяной кризис, и большинство жителей Англии страдали от последствий трехдневной рабочей недели. Из-за введенных правительством ограничений на потребление крупными компаниями электроэнергии релиз пришлось отложить опять, при том, что через несколько недель стартовала первая турне группы по Великобритании в качестве хедлайнеров. А поскольку сценические костюмы по-прежнему составляли значимую часть упаковки Queen, перед самым началом гастролей Фредди и Брайан встретились с Зандрой Роудс, на тот момент одним из ведущих кутюрье. Поработав над базовыми идеями, которые они ей подкинули, Зандра придумала и создала несколько сногсшибательных нарядов, использовав при их изготовлении бисер, замысловатую вышивку, атлас, бархат и целые ярды плессированного шелка. Чтобы всерьез приступить к репетициям перед турне, группа обосновалась в Иллингской студии BBC. Желая включить в репертуар как можно больше композиций из нового альбома, хотя на старте тура ни у кого из зрителей его точно не будет, они хотели поработать над новым материалом и довести его до ума. 1 марта 1974 года они дали в Winter Gardens Блэкпула свой первый концерт в рамках тура. Ни в тот день, ни на следующий в Эйлсбери во Фрайерс это выступление пришлось сократить, потому что у Брайана по-прежнему болела рука. На разогреве у них никто не выступал. Но уже в Плимуте к ним присоединилась ливерпульская группа «Нац», сопровождавшая их до самого конца турне. Из-за чрезмерной озабоченности Фредди собственной внешностью один из концертов начался гораздо позже намеченного. Во время саундчека перед выступлением Фредди в самый энергичный момент резко махнул рукой, и с его запястья слетел серебряный браслет в виде змейки и улетел куда-то за усилители. Фредди тут же остановил репетицию. Его не интересовал звук, все, чего он хотел, найти браслет. И нашел, хотя и не сразу. Свой сет группа теперь играла гораздо дольше, чем раньше, во время композиции «Keep Yourself Alive», давая Роджеру проявить все его искусство барабанщика во время 10-минутного соло. В какой-то момент публика, с восторгом принимавшая эти первые выступления, в ожидании появления музыкантов на сцене затянула «God Save the Queen», гимн Великобритании, «Боже, храни королеву». Вскоре это стало традиционной фишкой перед началом каждого их концерта. 5 марта сингл «Seven Seas of Rye» вошел в официальный британский чарт, заняв 55-е место. Поскольку их композиция появилась там впервые, музыканты были на седьмом небе от счастья. Это событие совпало с кадровыми перестановками в EMI. Ронни Фаулер перешел на работу в Electra Records. «После этого, — рассказывает он, — я еще очень долго поддерживал связь с музыкантами группы, моими друзьями. А когда, наконец, ушел, Рой Физерстоун вызвал меня на ковер и пригрозил продать мой счет на представительские расходы Стивену Спилбергу для какой-нибудь фантастической киноэпопеи». 8 марта 1974 года, наконец, вышел альбом Queen 2. На его конверте, опять же, имелась пометка «никаких синтезаторов». В разрез с традицией стороны на нем маркировались не буквами A and B, а черным и белым цветом. Потом начались концерты в поддержку альбома, и стало ясно, что большая часть зрителей уже купили пластинку, потому как все, казалось, знали новые песни. Queen поняли, что движутся по верному пути, особенно когда 20 марта диск занял в чарте альбомов 35-е место. Однако пресса отзывалась о нем неоднозначно. Известно, что Queen добились некоторого успеха в Штатах, но не факт, что им удастся пробиться здесь, писал журналист Melody Maker. Если же они смогут, я съем свою шляпу или что-нибудь еще. Как бы они ни старались, им все равно не хватает как глубины звучания, так и чувств. Record Mirror заявила без обиняков. Вот оно, отребье гламурного рока. Слабое и перегретое. Если эта группа является нашей главной надеждой на будущее, то рок-н-ролл нашими стараниями совершает самоубийство. В отзыве Sounds оптимизма было побольше. Этот альбом, незамысловато названный Queen 2, записан в их лучшее время. А диск по достоинству оценил его производственную сторону. Материал, исполнение, запись и даже дизайн обложки соответствуют самым высоким стандартам. В тот период Джон все еще учился, начал осваивать курс на степень магистра естественных наук. Даже после успеха их второго альбома он не был до конца уверен в будущем Queen. Издался только во время их первого тура в роли хедлайнеров. В учебе он прошел большую часть теории и значительную долю практики, однако гастроли этому мешали, и он, наконец, без остатка посвятил себя музыке. На фоне ряда внутренних проблем, породивших немало споров, после концерта в Челтнэме 14 марта группу покинула команда осветителей. К счастью, Трайдент позвонила режиссеру по свету Джеймсу Денну, который тут же примчался, обеспечив продолжение шоу. На следующий день музыканты выступали в университете Глазго, впервые за весь тур задействовав там световые эффекты. Немного погодя, выяснилось, что осветительные приборы подключили к обычной бытовой сети переменного тока, существенно их перегрузив, что привело к перегоранию предохранителей и перебоях в концерте. Днем позже, все в той же Шотландии, группа дала концерт в университете города Стерлинга. Само выступление обошлось без происшествий, а последнюю композицию публика приняла с огромным воодушевлением. Когда музыканты ушли со сцены, зрители затопали ногами и заорали, требуя еще. Выполнив их требования, музыканты вышли на бис, но крики так и не умолкли. Группа появилась опять и сыграла еще две песни. Но когда отказалась продолжать, начались проблемы. В толпе вспыхнула драка, вызвали полицию, а музыкантов, ради их же безопасности, заперли за кулисами на кухне. Пара зрителей получили ножевые ранения, а двух человек из гастрольной команды Queen, пытавшихся вмешаться в ситуацию и всех успокоить, избили, их доставили в больницу. Чтобы положить конец беспорядкам, полиции и охране понадобилось некоторое время. Следующий концерт, запланированный днем позже в Бирмингеме, решили перенести на самый конец гастролей. После этих событий музыкальная периодика неожиданно устроила группе невероятных масштабов рекламу, опубликовав ряд материалов с заголовками типа «Бесчинство на концерте Queen». Это было не единственное неприятное событие во время того тура, во всем остальном поистине триумфального. После выступления в университете Манчестера выяснилось, что воры разбили окно машины группы и украли у Джона чемодан, в котором он хранил личные вещи, включая бесценные для него фотографии из Австралии. Полицию поставили в известность, однако вернуть все равно ничего не удалось. 26 марта 1974 года Queen улетели на остров Мэн, чтобы дать концерт в Palace Lido в Дугласе. И хотя никто не ожидал, что он станет ярким событием, остров небольшой, и народу там живет совсем немного, выступление выдалось памятным и доставило всем море удовольствия. Служащие отеля тоже запомнили их надолго. Вечеринка после концерта полностью вышла из-под контроля, и в номере устроили настоящий разгром. Местных жителей все это совсем не впечатлило. Но, уезжая с острова, музыканты узнали, что Queen 2 в британском чарте поднялся на 7-е место, и на этой волне в хит-парад наконец вошел их первый альбом, заняв 47-е. Примерно в это же время Electra выпустила дебютный альбом Queen в Японии, положив начало длительным и плодотворным отношениям с аудиторией этой страны. Группу там полюбили, отнеслись к ней с таким энтузиазмом, что в местных чартах альбом тоже пошел в гору. 28 марта музыканты приехали в университет Аберистуита, чтобы сыграть в колледже на балу. Сначала выступила группа Nuts, перед немногочисленной скучающей аудиторией, большая часть которой обосновалась в баре, а те, что остались, почти не проявляли интереса и только на последнюю композицию ответили жидкими хлопками. Около 2 часов на сцену вышли Queen. К этому времени почти все, кто кучковался в холле, набились в зал. Когда музыканты ослепительно исполнили свой репертуар, зрители стали топать и орать, не желая их отпускать. В результате группе пришлось 3 раза выходить на бис. После этого выступления каждый концерт осаждали фанаты, билеты распродавались все до последнего, а принимали их с неподдельным энтузиазмом. Последний концерт был намечен на 31 марта в лондонском театре Rainbow. В тот день в группе произошла ссора. Фредди со своим педантизмом устроил такую возню, что Брайан обозвал его «престарелой шалавой», рассказывает Норман Шеффилд. Тот не на шутку расстроился и выбежал на улицу, думаю, пошел к минивену. Когда пришло время саундчека, его нигде не было, поэтому Брайан включил микрофон на полную мощность и заорал: «Фредди, куда ты запропастился, засранец?» Буквально в следующую секунду тот злющий вылетел обратно на сцену, однако прием сработал, и больше времени уже никто не терял. Во время саундчека звукоинженер Джон Харрис стал экспериментировать с акустикой зала Rainbow. Поставил 2 микшера, один высоко на галерке, другой на уровне пола. К нижнему для балансировки звука добавил графический эквалайзер и добился результата гораздо лучше естественного звучания в помещении. Одновременно с ним на эксперименты потянуло и Роджера, который налил на свои барабаны пиво. А когда ударил, и от них во все стороны брызнул дождь мелких капель, визуальный эффект получился потрясающий. Но вопрос о том, стали ли они от этого лучше звучать, так и остался без ответа. В тот вечер Queen опять дали концерт перед самой, что ни на есть, многочисленной аудиторией. 3500 человек, испытывая в душе трепет от выступления в стенах столь прославленного концертного зала. Но пресса к оказанному им приему отнеслась с явным недоверием. Впрочем, одну из журналисток он ничуть не удивил. В числе прочих на концерте присутствовала и Розмари Хорайд, чей отзыв никого не смог оставить равнодушным. «Вот это вечерок! Кульминация гастролей Queen по всей стране. С точки зрения репутации, выступление сыграло самую решающую роль, ведь они столь стремительно взлетели до самых высот, что многие сомневались в их способности выступать на такой престижной площадке, как Rainbow, на столь раннем этапе карьеры. Экстравагантный и великолепный в своем новом белом орлином костюме, Фредди носился по сцене и лицедействовал еще эксцентричнее обычного, а такого пения я еще никогда не слышала. Вряд ли кто поверил бы, что Queen впервые выступает в роли хедлайнеров на столь именитой концертной площадке. Вскоре после начала они освоились на огромной сцене зала и воспользовались ею самым наилучшим образом. А сошли с нее лишь после того, как 2 раза вышли на бис, под бурные овации вставшего зала, из которого без конца доносились одобрительные возгласы и требования сыграть еще. Отложенный ранее концерт в бирмингемском Барбареллос запланировали на 2 апреля. Поскольку он завершал собой турне, и все пребывали в приподнятом настроении, Роджер поспорил с участниками, выступавшей у них на разогреве группы, и Роуди, на бутылку шампанского, что во время исполнения те не смогут пробежать нагишом по сцене. Ни Роуди, ни вокалиста Натс Дэйва, обожавшего шампанское, несколько сотен зрителей смутить не могли. Поэтому во время выступления они разделись и стрелой промчались с одного конца сцены в другой, однако обещанного шампанского так и не получили, А когда некоторое время спустя Натс давали в лондонском клубе «Марки» свой первый в роли хедлайнера в концерт, Фредди с Брайаном на него пошли, а вот Роджер отказался. Закончив со столь оглушительным успехом тур по Великобритании, Куин предвкушала грядущие гастроли в США на разогреве у Мотте Хупл. Им бесконечно льстило поклонение британской публики, и они не могли дождаться гораздо более масштабных выступлений в Америке, горя желанием побыстрее оторваться. При этом настолько верили в себя, что ничуть не сомневались. Даже в роли группы на разогреве им удастся завести зрителей и завоевать их. «Когда мы впервые отправились в турне с Мотт», — рассказывал Фредди, «то интересовали публику лишь как группа на разогреве, и не более того. Но на этот раз каждый из нас знал наверняка, что теперь все пойдут посмотреть именно на Куин, и осознание этого порождало в душе великие чувства. Когда в Плимуте мы немного задержались с выходом на сцену, зрители запели «Боже, храни королеву». Смешно, но нам понравилось». Лелея немалые надежды на успех, 12 апреля Куин улетели в Америку. С музыкантами Мотт они познакомились еще во время первого совместного гастрольного тура, выступая у них на разогреве, и теперь ожидали много чего интересного. «Они были супер!» — восторгался Роджер. «Самый настоящий музыкальный коллектив из категории секс, наркотики и рок-н-ролл. Мы знали, что впереди нас ждет обалденное турне». За три дня до их отлета Electra выпустила в США альбом Queen 2. Первый концерт в рамках американского тура состоялся 16 апреля в Денверском колледже Реджис. Поначалу их принимали довольно спокойно. А Мотт публика слышала наверняка, но чего ожидать от этих британских дебютантов в атласных нарядах и с накрашенными ногтями, толком не знала. Однако к концу выступления музыкантам все же удалось завоевать зрительские сердца. Тур отнимал много сил. Площадки были больше, добиться расположения аудитории и произвести на нее впечатление оказалось намного сложнее. Переезды с места на место давались труднее и по сравнению с относительно небольшими расстояниями в Великобритании требовали значительно больше времени. Зато музыканты от души веселились. На Farm Arena в Гаррисберге запланировали совместное выступление Мотт, Куин и американской группы Aerosmith. Хедлайнерами были заявлены Мотт, но кому выступать первыми, Куин или Aerosmith, решить забыли. Приехав на концертную площадку, представлявшую собой натуральный огромный коровник, из которого коров, оставивших после себя запах и прочие мелкие прелести, увели только накануне, группы принялись спорить, кто выступит первым, а кто вторым. Брайану перебранка вскоре надоела, он ушел за кулисы и столкнулся там с гитаристом Aerosmith Джо Перри, которому это тоже осточертело. «Мы познакомились», — рассказывает Брайан, «и решили, что нам попросту наплевать, кто будет играть. Джо приволок бутылку виски Джек Дэниелс, и мы с ним расслабились прям до чертиков. Настолько окосели, что когда пререкания закончились, едва держались на ногах. А потом подружились на всю жизнь». Компромисс наконец нашли, решив, что открывать концерт будет какая-то местная группа. За ней выступят Куин, а потом Aerosmith. «Когда мы, наконец, вышли на сцену», — продолжает Брайан, — «я в хмельном тумане ударил по струнам и вдруг понял, что из-за эха ровным счетом ничего не слышу. Поэтому отыграл все шоу по памяти, в качестве компенсации самым энергичным образом двигаясь по сцене. И публика приняла все на ура. С тех пор я сделал для себя на будущее два вывода. Всегда добавлять в выступление побольше драйва и перед концертом никогда не пить больше пинты. С тех пор неукоснительно следую обоим этим правилам». С 7 по 12 мая Мотт и Куин давали концерты в Нью-Йорке, в театре Эрис на Бродвее. До этого рок-группы там никогда не играли. Владельцы площадки выказывали по этому поводу свои опасения, но промоутеру Рону Дельзенеру удалось их успокоить, и билеты на все 6 концертов в итоге были распроданы. К несчастью, театр понес значительный ущерб, потому как некоторые из присутствующих тушили окурки не о пепельнице, а о ковры. Однако перед началом Рон лично обошел весь зал и скрупулезно сосчитал уже существовавшие прожженные сигаретами дырки, чтобы потом им не выставили счет за все скопом. Во время последнего выступления Брайан, уже несколько дней чувствовавший себя неважно, едва держался на ногах, поэтому перед следующим, запланированным в Бостоне, где, по примеру Японии, они тоже успели стать сенсацией, ему порекомендовали хорошенько отдохнуть. Музыканты с тревогой наблюдали за его самочувствием, пытаясь понять, отменять дальнейшее шоу или нет. Но ситуация оказалась гораздо хуже, чем думали вначале. Пришлось отменить концерт не только в Бостоне, но и все остальные в США. У Брайана выявили гепатит. Проснувшись в бостонском отеле «Паркер Хаус», я почувствовал себя так, будто все мое тело налилось свинцом, — вспоминает он. Попытался съесть грейпфрут. Кто-то сказал мне, что от него станет лучше. Подошел к зеркалу и обнаружил, что я весь желтый. Мечтам покорить одним махом Америку пришел конец. Я чувствовал, что всех подвел. Меня без лишнего шума отвезли в аэропорт и загрузили в самолет до Англии, где врачи на полтора месяца предписали мне постельный режим. А потом оказалось, что это только начало. Компании Elektra Records пришлось связаться с каждым, кто близко контактировал с Брайаном. Членами группы, журналистами, музыкантами мод, гастрольной командой и многими другими, дабы убедиться, что никто из них не подхватил вирус гепатита. Узнав о прививке, сделанной Брайану перед поездкой в Австралию, врачи в больнице пришли к выводу, что заражение произошло из-за той же грязной иглы, которая доставила ему столько проблем с рукой. «Думаю, что до этого ни один из нас не пребывал в таком подавленном состоянии духа», — рассказывал Роджер. «Новость о том, что Брайана больше чем на месяц посадили под замок, нас просто потрясла. Все это время мы действительно чувствовали, что в Америке нас ждет успех, и даже не догадывались, чем все обернется». В довершении всего, когда 20 мая Elektra Records выпустила в Америке «Seven Seas of Rye», в чарты, подобно другим их синглам, он так и не вошел. Так как Мотта Хупл должна была продолжать тур, Queen заменил канадский коллектив «Канзас». Группа улетела домой, и Брайан, как и было велено, соблюдал постельный режим. Он действительно был очень серьезно болен, врачи даже опасались, что он не сможет до конца восстановиться. Между тем, Daily Telegraph Magazine поместил на обложке его фотографию, проиллюстрировав ею статью под названием «Что подойдет подросткам? Молодежная мода, против которой мама не будет возражать». Брайана, стильного, умного и модно одевающегося, в ней называли человеком, на которого должны равняться тинейджеры. Однако на одной из фотографий там же фигурировали две юные модели, над которыми грозно нависал Фредди в белом атласном костюме с крыльями, сшитым Зандрой Роудс, с накрашенными ногтями и подведенными глазами. Брайан, валяясь в кровати, сочинял песни. В июле Queen собирались записывать третий альбом. В начале июня группа приступила к совместной работе над новым материалом. Во время репетиции на студии Rockfield в Уэльсе, в самом центре графства Монмутшир, музыканты составили четкое представление о том, как все должно звучать. У них была отличная возможность подготовиться лучше и расписать фонограммы аккомпанемента. Но когда в репетиции наступал перерыв, Брайан, которого никак не отпускала болезнь, сразу же бежал в ванную. Его сильно тошнило. 15 июля 1974 года Queen приехали на студию Trident и начали работать. Дело быстро пошло на лад, однако в начале августа Брайану вновь стало плохо. Его срочно отвезли в больницу, диагностировали язву 12-перстной кишки и немедленно прооперировали. Из-за этого пришлось отменить запланированное на сентябрь турне по Северной Америке. Брайан был буквально убит горем, чувствовал, что виноват в отмене гастролей, переживал, что его заменят кем-то другим. Но остальные участники ничего такого делать не собирались и усердно работали над новым альбомом, зная, что, пойдя на поправку, Брайан вернется и надлежащим образом дополнит его своими гитарными партиями. Рой Томас Бейкер, продюсер альбома, прилагал все усилия, чтобы дело не развалилось. Хотя это давалось очень нелегко. Ведь остальным приходилось оставлять пробелы в записи, чтобы потом их мог заполнить Брайан. Рой работал с таким упорством, что прославился как пятый участник Куин. Выписавшись, наконец, из больницы, я обнаружил, что меня ждет целая куча не только гитарных, но и вокальных партий. Для должного созвучия требовалась глубина трех голосов. Наложением записи в основном занимались в Лондоне. Довели до ума «Killer Queen», «She Makes Me», дополнив композицию звуками нью-йоркского ночного кошмара, и «Brighton Rock». Потом взялись за «Now I'm Here», которую я продумал еще в больнице, размышляя о гастролях с Мотт и нашем будущем. И через пару недель ее закончили. К сентябрю 1974 года продажи «Queen 2» перевалили за 100 тысяч экземпляров. Вполне достаточно для присвоения альбому серебряного статуса. Организованная Тони Брейнсби церемония состоялась в лондонском Café Royal. Диски музыкантам вручала Дженнет Чарльз, двойник королевы Елизаветы II, по такому случаю даже подготовившая соответствующую монаршую речь. В тот день Брайан впервые после болезни появился на публике. Теперь, когда группа обратила на себя такое внимание, ее воспринимали всерьез, фан-клуб каждый день прирастал новыми членами, а пресса, хоть и продолжала их потихоньку критиковать, все же поняла, что эти неудачники-однодневки могут продержаться несколько дольше отведенного им срока. На радио и телевидении у музыкантов постоянно брали интервью, не отставало в этом и пишущее братья, но Queen с таким завидным постоянством растирали в порошок, что в конечном итоге они стали избегать любых контактов с журналистами. 11 октября 1974 года EMI выпустила третий сингл группы, первый с двумя сторонами A. В него вошли треки из нового альбома «Killer Queen» и «Flick of the Wrist». «Killer Queen» принесла невероятный успех, заняла в официальных чартах BBC второе место, а некоторые музыкальные издания даже поставили ее на первое. Сингл получил самые бурные отклики. «Фредди Меркьюри», — писал Sounds, — «показал себя выдающимся рок-вокалистом, а инструментальное сопровождение, хоть и выглядит порой слишком замысловатым, слышится отчетливо и громко». Queen представили нам звучание, доказывающее, что это точно не группа единственного хита, вторил ему New Musical Express. Killer Queen, вышедшая накануне очередного тура группы и ставшая ее первым настоящим хитом, невероятно всех вдохновила. Ее успех в Великобритании и Европе произвел на компанию распространителя Feldman такое неизгладимое впечатление, что она даже пошла на неординарный шаг в знак уважения, подарив музыкантам резные оловянные пивные кружки. Когда Queen подыскивали площадку для репетиции перед грядущими гастролями по Великобритании, Роджер связался со своим старым другом Питом Эдмонсом, который работал у них роуди еще во времена Smile. Не так давно тот создал собственную компанию LifeWare, сдававшую на прокат акустические системы. В Иллинге у Пита был ангар, который Роджер уговорил его уступить Queen для репетиций. Тур стартовал 30 октября в манчестерском Palace Theatre. Группа вложила приличные средства в создание новых световых спецэффектов, добавив к ним немного пиротехники. В итоге их концерты очень отличались от того, что делали другие. Неизменно преследуя одну и ту же цель — представить поклонникам подлинное зрелище, самое настоящее шоу, они не сомневались, что публике понравится. Кроме того, Queen записали собственную версию национального гимна, чтобы завершать каждое выступление, считая его идеальным финалом и никоим образом не намереваясь оскорбить ее величество королеву. Во время этого тура они играли 6 песен из нового альбома, добавив к ним попурри из других. Джон Дикон при этом играл на треугольнике. Заканчивавшейся композицией «Bring back that Leroy Brown», во время которой Брайан исполнял соло на укулеле. Концерты на этот раз были чуть масштабнее, чем раньше, а публика на них многочисленнее и громогласнее. Брайан, к этому времени полностью поправившийся после болезни, играл хорошо, А если учесть экстравагантные развивающиеся сценические наряды, особенно у Брайана и Фредди, новый свет, стробоскопы и сухой лед, конечный продукт действительно впечатлял. Зрители были полны энтузиазма, и порой не обходилось без инцидентов. В качестве примера можно привести состоявшееся 1 ноября выступление в ливерпульском зале Empire, когда фанаты, услышав первые звуки вступительной фонограммы, ринулись на сцену. Тут же опустили противопожарный занавес, и чтобы успокоить толпу, вышел распорядитель концерта. На следующий день в Лидсе поклонники снова бросились к сцене, рискуя передавить тех, что стояли в передних рядах. Однако Фредди со сцены в два счета решил эту проблему. На следующей неделе оба происшествия музыкальная периодика выставила главными новостями. В том же Лидсе Роджер перед выходом на сцену каким-то образом повредил ногу и отыграл, превозмогая боль. Потом его отвезли в больницу сделать рентген и назначить лечение. Но, к счастью, дело обошлось лишь серьезным ушибом, от которого он некоторое время хромал. Но не более того. Без особых инцидентов тур продолжался до концерта в Глазго, состоявшегося 8 ноября. В тот самый день, когда EMI выпустила третий альбом группы под названием «Sheer Heart Attack». Под занавес шоу фанаты стащили Фредди со сцены, и охране пришлось его спасать. В воцарившемся хаосе разломали целых 10 рядов стульев, но директор киноконцертного зала Apollo Center, в котором впервые за всю историю состоялся аншлаг, подарил участникам коллектива серебряные статуэтки. Журналистам «Sheer Heart Attack» понравился. «Сплошное удовольствие», — писал обозреватель NME. «Ни одной фальшивой нотки, а 4 композиции попросту льются и льются. Killer Queen, Flick of the Wrist, Now I'm Here и In the Lap of the Gods. Даже трек Brighton Rock, лично у меня не вызывающий особых симпатий, включает соло Мэя с использованием ревербератора Echoplex и представляет собой энергичную выразительную композицию. Как ее ни слушай, вживую или в записи. Это свидетельство не только невероятного таланта Queen, но и их многогранности», высказывала свое мнение одно из американских музыкальных изданий. К моменту выхода 4-го альбома группа наверняка будет выступать в роли хедлайнеров в Madison Square Garden. Поначалу Queen планировала дать в Лондоне, в Rainbow Theatre, только один концерт, наметив его на 19 декабря. Но поскольку все билеты расхватали за 2 дня, промоутер Мел Буш решил устроить второй. Незадолго до этого обсуждалась возможность сделать о Queen полнометражный фильм, ведь это отличная реклама. В итоге было решено полностью снять оба концерта в Rainbow. Кроме того, велась запись с намерением впоследствии выпустить концертный альбом. Но после долгих споров эту идею отвергли сами музыканты. Играть вживую они любили, но сомневались, что замысел будет стоить потраченных денег. Вечеринку по поводу окончания тура устроили в Holiday Inn в лондонском квартале Swiss Cottage. Скорее всего, она была первой в своем роде, но точно не последней. Желая увековечить тот факт, что на все концерты Queen билеты были распроданы, Мел Буш подарил музыкантам памятную доску. Хотя теперь Queen не сомневались в собственном успехе, их отношения с прессой испортились еще больше. Упорное нежелание музыкантов давать интервью бесило журналистов, находивших в этом повод без конца их оскорблять. Некоторые даже дошли до того, что стали приписывать участникам коллектива несуществующие высказывания и сами выдумывать интервью, как правило, выставляя Queen в нелестном свете. В конце ноября у группы начинался европейский тур. Сначала они слетали в Нидерланды, чтобы записать на студии Hilversum Avro выпуск музыкального шоу «Топ Поп» с их участием. Потом в рамках подготовки к гастролям отправились в шведский Гетеборг. На разогреве у них выступал американский коллектив Lynyrd Skynyrd, совершенно неизвестный в Европе, но снискавший огромную славу у себя в стране и в силу этого пользовавшийся популярностью у солдат американского военного контингента в Германии. Но концерты Queen удалось дать только в Гетеборге, Хельсинки и Лунде, потому что с грузовиком, перевозившим их оборудование, произошел казус, и доставить аппаратуру к месту проведения следующего концерта он так и не смог. После погрузки водитель отправился в Мюнхен, но не рассчитал высоту и на полпути умудрился застрять под мостом, оказавшимся для него слишком низким. Пока меняли грузовик, музыканты на несколько дней слетали в Британию. По счастливой случайности у британской компании Edwin Shirley, совсем недавно вышедшей на рынок грузоперевозок и располагавшей всего несколькими большегрузными автомобилями, нашлась свободная машина, чтобы довести начатое до конца. К счастью, она подоспела вовремя, чтобы подготовиться к концерту 2 декабря, после чего до конца этих гастролей, а потом и всех остальных, Queen использовали только грузовики Edwin Shirley. 1 декабря группа прилетела обратно в Мюнхен продолжить тур, кульминацией которого стала Барселона, где на их выступление только за один день были распроданы все 6000 билетов. В конце декабря Music Week опубликовал материал под названием «Queen покоряет Европу», вынеся заголовок на обложку. И это вполне соответствовало действительности, ведь везде концерты группы неизменно собирали аншлаги, продажи альбомов росли как на дрожжах, местная публика их любила. Вернувшись в конце 1974 года в Великобританию, музыканты наконец согласились дать ряд интервью на телевидении и в газетах, а также приняли участие в рождественском выпуске поп-шоу «45» на телеканале «Гранада Телевижн», исполнив композицию «Now I'm Here». Им хотелось светиться как можно больше, ведь популярность шла по восходящей спирали, хотя пресса их по-прежнему не жаловала. Журналист Тони Брейнсби решительно пытался это изменить, работая над улучшением имиджа группы в СМИ, хотя подобная задача оказалась ой какой нелегкой. Отношения Queen с Trident все больше портились. В ходе встреч с Норманом Шеффилдом музыканты подолгу обсуждали вопрос своей зарплаты. Если вначале Trident считала адекватной сумму 15 фунтов в неделю, хотя музыканты добились повышения до 20, то, когда вышел Sheer Heart Attack, выплаты увеличили до 60 фунтов. Но после успеха Killer Queen и Now I'm Here в группе решили, что им причитается гораздо больше. Все, с кем музыканты встречались, пребывали в полной уверенности, что они давно миллионеры. Но это было бесконечно далеко от истины. Когда трения приняли совсем уж невыносимый характер, музыканты связались с Джимом Бичем, восходящей звездой адвокатуры в мире шоу-бизнеса, чтобы узнать, можно ли каким-то образом разорвать узы, связывавшие их с Trident. Не откладывая в долгий ящик, в декабре 1974 года тот инициировал переговоры с компанией, чтобы аннулировать 3 контракта, подписанных с Queen. Решить этот вопрос удалось только в августе 1975-го. К концу декабря успех группы по обе стороны Атлантики стал вполне очевиден, и сингл «Killer Queen» и альбом «Sheer Heart Attack» в Америке вошли в топ-10. Впрочем, на пути к признанию в США любой английской группе надо было преодолеть множество трудностей, тем более Queen, имидж которой резко контрастировал с музыкантами Нового Света, в подавляющем большинстве выступающими в невыразительных джинсах и футболках. В начале января участникам коллектива выпал короткий отпуск, большую часть которого Брайан провел на Тенерифе, небольшом островке, полюбившемся ему еще со студенческих времен. 17 января вышел в свет их 4-й сингл «Now I'm Here» из альбома «Sheer Heart Attack», а на следующий день Джон вступил в законный брак со своей давней возлюбленной Вероникой Тетслав в кармелитской церкви на Кенсингтонской Чёрч-стрит. В этот период на передний план выступили проблемы с Trident, занимавшейся всем финансовым менеджментом группы. Джон хотел приобрести небольшой домик, чтобы жить там с женой, но в компании отказались дать ему аванс для внесения залога. Фредди желал купить фортепиано, Роджер — машину, но удовлетворять их просьбы никто не стал, и отношения музыкантов с Норманом Шеффилдом обострились еще больше. 31 января группа в невероятном возбуждении улетела в США на свой первый тур в роли хедлайнеров. Желая взлететь до самых высот, они, наконец, довели до ума все свои технологии света и звука. Впрочем, не обошлось и без опасений. Вышедший за несколько месяцев до этого «Killer Queen» продавался хорошо и добрался до 5-го места в рок-чартах. Но какой им окажут прием, в точности не мог сказать никто. Однако волнения оказались напрасны. Билеты на выступление были распроданы так быстро, что устроителям тура, дабы удовлетворить зрительский спрос, пришлось дополнительно организовать несколько концертов. Нередко Queen были вынуждены выходить на сцену дважды в день, каждый раз перед полным залом. Гастроли стартовали в Agora Theater, города Колумбус, штат Огайо. На разогреве у них выступали Kansas, уже знакомые им по совместным гастролям с Мод, и Mahogany Rush. Время от времени, когда у самой Канзас были концерты, ее заменяла американская группа Styx. Американская пресса восприняла этот первый концерт с большим энтузиазмом. Однако в 3 следующие недели у Фредди появились проблемы с голосом, и после второго шоу в Филадельфии он едва мог говорить, так что пришлось обратиться к отоларингологу местной университетской клиники. Джек Нельсон и Дэйв Томас остались с Фредди, а остальные уехали в Вашингтон, округ Колумбия, где было запланировано следующее выступление. Врач сказал, что от постоянного напряжения голоса в горле Фредди образовалось 2 узелка, и посоветовал 3 месяца не только не петь, но и как можно меньше говорить. На следующий день, 24 февраля 1975 года, Фредди вышел на сцену Вашингтонского Кеннеди Центра. Ему было совсем плохо, все понимали, что в следующий раз выступит еще очень нескоро. Но то ли от осознания этого будущего вынужденного бездействия, то ли от чего-то еще, шоу в тот вечер получилось одним из лучших за всю историю. На следующий день Фредди обратился в Вашингтоне к другому специалисту, чтобы получить второе мнение. Тот сказал, что хотя узелков никаких нет, горло все равно очень распухло и посоветовал обеспечить голосовым связкам максимальный покой. Все облегченно вздохнули. Для удаления узелков могла потребоваться операция, в то время как с воспалением, каким бы болезненным оно ни было и сколько бы ни причиняло хлопот, справиться гораздо легче. Притихший Фредди с большой неохотой согласился отменить несколько следующих выступлений и улетел в Новый Орлеан к ведущему отоларингологу в сфере шоу-бизнеса, который подтвердил диагноз и тоже заявил, что против этого есть только одно лекарство — полный покой. Он прописал курс антибиотиков и обезболивающих, чтобы смягчить боль и остановить воспалительный процесс. Следующие 6 выступлений отменили, но опухоль наконец прошла, и Фредди снова вышел на сцену. Однако в перерывах между концертами, опасаясь возвращения старых проблем, больше старался молчать. Но отдыха оказалось недостаточно, и через несколько дней после возобновления гастролей он опять заболел. Когда стало очевидно, что всему виной чрезмерное напряжение голосовых связок, отменили еще несколько концертов. Потом группа продолжила тур, хотя перерывы между выступлениями стали длиннее. По всей видимости, это было единственным решением. На фоне проблем с горлом Фредди стал неразговорчив, но отнюдь не беспомощен, в чем смогла убедиться незадачливая воровка из Сиэтла. Спугнув ее в своем номере в тот момент, когда она распихивала по карманам его деньги и украшения, он погнался за ней в вестибюль, где ее схватили и арестовали. На гастролях Queen встретились с Доном Арденом, менеджером в сфере шоу-бизнеса, который предложил подписать им весьма прибыльную сделку, как только они разорвут отношения с Trident. Но поскольку переговоры с компанией на тот момент пребывали в самом зародыше, согласиться Queen не могли. Пообещав ускорить процесс, Дон связался с Норманом Шеффилдом. В Trident на его предложение отпустить Queen в принципе согласились, и музыканты подписали документ, наделяющий его правом представлять их интересы, при том, однако, условии, что по разрешении проблемы с Trident он станет их менеджером. Одной из крупнейших площадок во время того тура был концертный зал Civic Auditorium в калифорнийском городе Санта-Моника. Во время шоу там у Джона прямо на глазах у многочисленной публики лопнули брюки. Фредди, которому это показалось невероятно смешным, без конца безжалостно над ним издевался до тех пор, пока тот не смог ускользнуть за кулисы и переодеться. Последний концерт тура, в ходе которого они за 8 недель выступили 38 раз, был запланирован на 7 апреля в Портленде. Однако его тоже пришлось отменить. По возвращении в Великобританию усугубились проблемы с Trident. Переговоры о расторжении первоначальных контрактов затянулись, и группа отправилась на гавайский остров Кауаи в короткий, давно заслуженный отпуск перед первыми гастролями в Японии.